Итак, дорогие друзья, сегодня мы поговорим про круговую рассылку. Что это такое, стоит ли в этом участвовать и кому именно участие в таких рассылках будет максимально выгодно. Урок у нас будет очень информационный или информативно наполненный, потому что я в конце урока пропишу профили компаний, которые устраивают такую рассылку, через которую я сама работала. То есть это не просто взятые наобум из Яндекса или из поисковика какие-то компании или какие-то профили, а именно те, с кем у меня было долгосрочное или очень комфортное сотрудничество. Что такое круговая рассылка? Компании, марафоны, профили собирают мастеров, собирают экспертов, у кого есть определенная база подписчиков и полезный материал. Материал, которым он может поделиться со своими подписчиками. Материал уникальный, он не должен быть в бесплатном доступе. В 90% случаев рассылка является платной. Неважно, на каком уровне мастерства вы находитесь, суперпрофессионал или только начинающий мастер. И я плачу, и те люди, которые с маленьким количеством подписчиков, они тоже платят. Цена и, точнее, стоимость участия очень символичная, может быть, 500 рублей, 1000 рублей, 1500 рублей в среднем. Кому эта рассылка, в принципе, подходит? И тем, кто хочет привлечь внимание к своему профилю и к своему продукту. В 99% случаев онлайн-продукту. Потому что в круговой рассылке участвуют подписчики разных мастеров, и вариант того, что попадется мастер, который нуждается именно в вашем продукте, одновременно с этим находится именно в вашем городе, довольно сложно, так как у вас физический товар. Поэтому имейте в виду именно те мастера, которые начинают задумываться о создании своего курса или создании своего какого-то другого онлайн-продукта и как привлечь внимание других мастеров и даже не мастеров, а подписчиков, участников, которые могут находиться совершенно в разных регионах России, не только, к своему продукту. То есть одно из важных моментов – вы должны быть не продавец физического товара, вы должны быть мастер и продавец онлайн-продукта. Это важно. По сути, круговая рассылка действует на увеличение активности в вашем профиле. История с подписчиками и по факту ваша целевая аудитория, она начинает быть активной. Так как рассылка нацелена на то, чтобы привлечь внимание и заставить человека подписаться на ваш аккаунт, тоже именно в вашу обязанность входит сделать так, чтобы человек, который подпишется, участвуя в этой рассылке, остался в вашем профиле и не отписался. Возможно, если вы создаете онлайн-урок, урок, чтобы человек пришел на этот онлайн-урок, либо начал проводить консультации, как вариант, допустим. То есть ваша задача не просто дать ему что-то бесплатно, и он довольный уходит, но и сделать так, чтобы человек с интересом оставался в вашем профиле, наблюдал за вашей деятельностью, покупал ваши продукты. Логично. Суть круговой рассылки – вы даете рецепт, который входит в рассыльную базу, если так можно сказать. Вместе с вами еще 10-15 мастеров отдают свои уникальные рецепты, которые не являются бесплатными, еще раз скажу, и которых нет в открытом доступе. И рассылка идет на тех людей, которые в постах под вашим анонсом отметили себя, а также отметили себя в постах других же мастеров. То есть, ну, чтобы понятно было, 10 человек, 10 экспертов участвуют в такой рассылке. Вы сделали пост, под вашим постом отметилось 10 человек. Аналогичный пост создали другие мастера, и под каждым постом тоже отметилось 10 человек. То есть ваших подписчиков отметилось 10, и еще плюс 90 человек должны подписаться на ваш аккаунт, и всем вот этим 100 людям, которые подписались или отметились, оставили свои почты, придет сборник уроков от 10 мастеров. Если вдруг непонятно, можно еще раз переслушать. Я думаю, что понятно донесла информацию. Какая польза для вас? Можете резонно спросить, что это я тут вот раздаю свои рецепты. Тут вопрос вашей коммуникации для выстраивания таких партнерских, не банальных стратегий. Круговая рассылка изначально предполагает необходимость подписки на ваш аккаунт. Значит, у вас увеличивается количество подписчиков, и это плюс. В Второй момент. Будет анонс о вас, и вы можете выступить с каким-то уроком, либо в прямом эфире поговорить, да, о вашей экспертности, что-то показать или рассказать о вашем продукте, поднять какие-то тревожные вопросы, что печалит начинающих мастеров, что у него получается, не получается, и какие у вас есть решения для удовлетворения, скажем так, потребности или запроса начинающего мастера. То есть указываете, что есть какая-то боль, и вы тоже ранее отмечали, что есть какая-то проблема, с которой вы сами сталкивались, но в настоящее время нашли способ ее решения, и для того, чтобы помочь другим мастерам, создали курс, либо проводите консультации, соответственно, можно пригласить людей на свою консультацию или продать урок. Кроме всего прочего, можно подключить подписной бот. Что это такое? Многие, наверное, сами вовлекались в такую историю, но не понимали, как это действует технически. Вас приглашают подписаться на чей-либо аккаунт. Допустим, вы пишете кодовое слово в сообщение аккаунта. С вами начинает общаться бот, он активируется, он высылает вам подарок, и вы остаетесь в аккаунте вот того мастера, на которого подписались, от которого получили подарок. Теперь вы становитесь этим мастером, который благодаря подписному боту контролирует и в дальнейшем взаимодействует со своей аудиторией. Очень важно подготовить свои социальные сети для участия в марафонах и вот в такой круговой рассылке. Потому что именно в этот момент к вам будут приходить люди, не знающие вас, не знающие вас ранее. И чтобы не было такого, что после получения необходимой информации или там, подарка, или окончания этого марафона, пошли резкие отписки. Вы должны захватить внимание клиента, и ваши профили должны соответствовать вашей экспертности. Еще раз вспоминаем про воронку, о которой мы говорили в более ранних модулях, и для чего она нужна. Если мы создали классную воронку, в нее нужно запускать максимальное количество людей. То есть классная воронка без людей – это пустой звук. Если у вас классно настроена шапка профиля, все четко прописано, у вас есть продукт или у вас есть услуга, которая прописана в меню. Мы сейчас говорим именно вот про ВК. Если у вас есть пост в закрепе, если у вас дальше есть интересные, ну хотя бы 5-6 постов, которые человек может прочитать и вовлечься в вашу историю, фотографии вашего продукта, вкусные, аппетитные, если баннер вашего магазина вызывает доверие, все это влияет на вовлеченность человека и на желание его остаться у вас. Не упускайте моменты поучаствовать в таких круговых рассылках. Во-первых, вы начнете коммуницировать с людьми, во-вторых, попробуйте себя, и точнее для себя, новый способ привлечения клиентов к своим аккаунтам. Еще раз скажу, да, важные моменты выносим из этого урока. Если вы создаете онлайн-продукт, вы какой-то большой курс, вы можете что-то маленькое подготовить для подарка, то, что уйдет в круговую рассылку. Вы можете в самом подарке, вот в этом уроке, человек получает этот подарок, он начинает смотреть урок, он может в конце, допустим, или вы в конце, точнее, делаете ему какое-то специальное предложение. Сегодня вы увидели мастер-класс, как готовить, там, не знаю, зефирные цветы. У меня есть расширенный курс, переходите в мои социальные сети или приходите в мою онлайн-школу, покупайте курс с уникальным промокодом, который действует только для вас, там, не знаю, слово «цветы» и прочее, и получите курс с 20% скидкой. То есть в самом уроке, который идет в рассылку, вы можете сделать анонс платного продукта и дать бонус человеку. Потом сам марафон, он говорит о том, что подпишись на такого-то мастера и получи подарок. Или напиши кодовое слово в сообщение в директ, ну не в директ, а в сообщение группы и получи подарок. Там вы можете человеку дать подарок, но вы не одноразово даете ему подарок и забываете про человека. Вы дальше можете через Sendler давать ему какие-то специальные предложения. Вы можете, можете через Sendler анонсировать информацию о каких-то акциях, каких-то, ну не знаю, бонусах, которые люди получают, потому что они там успели в определенный период. Или у вас акция какая-то очень краткосрочная. Она не для всех, ее не видно в ленте новостей. Она приходит индивидуально каждому человеку. Ну и в дальнейшем, естественно, сами социальные сети должны быть настроены таким образом, чтобы человеку у вас было интересно. Это все можно простроить, но опять же скажу, важно понимать, что у вас есть продукт, который после рассылки вы хотите продать. Потому что если у вас нет продукта, вы просто подарили урок, и люди на вас подписались, а потом зависли в вашем аккаунте, либо отписались, толку от этого нету. Делайте все грамотно, чтобы использовать возможности этой круговой рассылки и не только увеличить аудиторию ваших социальных сетей, но и дополнительно что-то интересное продать.